Часть третья. Похищение и встречные обвинения. 1992 год. Сестры Блайт едва не потеряли Майлдерхерст в 1952 году. Замок нуждался в немедленном ремонте. Финансы семьи Блайт пребывали в плачевном состоянии, а Национальный Трест мечтал прибрать поместье к рукам и начать его реставрацию. Казалось, сестрам не остается ничего другого, как переехать в дом поменьше, продать поместье чужим людям или передать его Тресту, чтобы тот мог начать сохранять гордость и славу зданий и садов. Но ничего подобного они не сделали. Вместо этого Перси Блайт открыла замок для посещения, продала несколько участков окружающих земель и сумела наскрести достаточную сумму, чтобы оставить старый дом. Я знала это, поскольку большую часть солнечных августовских выходных провела в местной библиотеке, закопавшись в микрофильмированные выпуски «Майлдерхерст Меркьюри». Оглядываясь назад, я понимаю, что, сообщив отцу, будто происхождение подлинной истории слякотника — великая литературная загадка, я словно забыла коробку шоколадных конфет рядом с малышом и понадеялась, что он не тронет их. Папа обожает добиваться поставленной цели, и ему понравилась мысль, что он разгадает тайну, которая десятилетиями мучила академиков. У него возникла собственная теория. В сердце готического романа лежит подлинная история старинного похищения ребенка. Достаточно лишь доказать это, и его ждут слава, известность и полное удовлетворение. Однако прикованный к постели, вынюхивать он не мог, так что посредник неизбежно был избран и отправлен на охоту. И этим посредником стала я. Отцу я потакала по трем причинам. Во-первых, он выздоравливал после сердечного приступа. Во-вторых, его теория была не так уж глупа. В-третьих, и это самое главное, благодаря письмам матери мой интерес к Майлдерхерсту разгорелся в настоящий пожар. Наводить справки я, как обычно, начала, обратившись к Герберту с вопросом, не слышал ли он о нераскрытых случаях похищения детей в начале века. Одна из моих любимых черт Герберта, а список таковых весьма длинен, его способность находить среди несомненного хлама именно те сведения, которые нужно. Для начала его дом высокий, узкий, 4 квартиры соединены в одну, наш офис и печатный станок занимают первый и второй этажи, чердак отдан под хранение, а в полуподвальном этаже живут сам Герберт и Джесс. Все стены во всех комнатах завалены книгами, старыми книгами, новыми книгами, первыми изданиями, изданиями с автографами, 23-ми изданиями, с великолепным и здоровым пренебрежением к показухе, составленными вместе на разномастных импровизированных стеллажах. И все же в голове Герберта существует каталог коллекций, его собственная справочная, так что у него всегда наготове каждое прочитанное слово. При виде того, как он фокусируется на задаче, поистине захватывает дух. Сначала его внушительный лоб хмурится, покуда он обдумывает запрос, затем в воздух взмывает палец, изящный, гладкий, как свечка. И Герберт безмолвно хромает к дальней стене с книгами, где палец вольно парит над корешками, словно намагниченный, пока, наконец, не выдвигает нужный том. Я спрашивала Герберта о похищении, не слишком надеясь на удачу, так что особенно не удивилась, когда он почти не смог помочь. Заверив его, что расстраиваться ни к чему, я отправилась в библиотеку на полуподвальном этаже, которой подружилась с очаровательной пожилой леди, которая явно всю жизнь только меня и ждала. «Подпишите вот здесь, дорогая», — радостно проворковала она, указывая на планшет с листком бумаги и ручку и нависая надо мной, пока я заполняла соответствующие колонки. «А-а-а! Биллинг энд Браун! Чудесно! Один мой старинный приятель, упокой Господи его душу, опубликовал свои мемуары в Биллинг энд Браун лет 30 назад. Немногие люди проводили то дивное лето в лабиринтах библиотеки, так что я легко смогла подключить мисс Йетс к своим поискам. Мы замечательно проводили время вместе, прочесывая архивы, и обнаружили 3 нераскрытых случая похищения детей в районе Кента в викторианскую и эдвардианскую эпоху и множество газетных сообщений, касающихся семьи Блайт или замка Майлдерхерст. Среди последних имелась прелестная полурегулярная колонка с советами по домоводству, которую Саффи Блайт вела в 50-х и 60-х. Множество статей о литературном успехе Раймонда Блайта и несколько передовиц о грозящей семейству потере Майлдерхерста в 1952 году. В то время Перси Блайт дала интервью, в котором эмоционально подчеркнула: «Дом – не просто совокупность материальных составляющих. Это хранилище воспоминаний, сосуд всего, что происходило в его стенах. Этот замок принадлежит моей семье. Он принадлежал моим предкам за сотни лет до моего рождения, и я не желаю видеть, как он переходит в руки людей, намеренных сажать ели и сосны в его древних лесах». Также в статье приводилось интервью довольно дотошного представителя Национального треста, который сокрушался о нереализованной возможности применить новую схему разбивки сада и возрождения былой славы поместья. Как горько сознавать, что величайшие поместья Британии будут утрачены в ближайшие десятилетия из-за банальной несговорчивости тех, кто не способен понять, что в наши скудные и суровые времена обращаться с национальными сокровищами, как с простыми жилыми домами, граничит с кощунством. Когда его спросили о планах треста касательно Майлдерхерста, он вкратце набросал программу работ, в том числе ремонт несущих конструкций самого замка и полную реставрацию сада. Разве не о том же мечтала для своего фамильного поместья сама Перси Блайт? В те времена люди относились к тресту с недоверием, сказала мисс Йетс, когда я обратила на это ее внимание. 50-е были сложным периодом. В Хиткоте вырубили вишневые деревья, в Уимполе уничтожили аллею, и все ради некой универсальной исторической миловидности. Эти два примера мало что для меня значили, но универсальная историческая миловидность не слишком вязалась со знакомой мне Перси Блайт. Я продолжила чтение, и многое разъяснилось. Здесь написано, что трест собирался восстановить ров. Я взглянула на мисс Йетс, которая наклонила голову в ожидании уточнений. Раймонд Блайт велел засыпать ров после смерти матери-близнецов. Это было нечто вроде символического мемориала. Сестрам не понравились планы Треста воссоздать его. Я откинулась на спинку стула, чтобы растянуть поясницу. Чего я не понимаю, так это как для них вообще настали столь тяжелые времена? Слякотник классика, бестселлер, и остается им до сих пор. Несомненно, авторских отчислений должно было хватить, чтобы уберечь сестер от беды. Звучит разумно, согласилась мисс Йейтс. Знаете, я уверена, что... Она нахмурилась и вернулась к довольно большой стопке распечаток на столе перед нами. Она листала страницы туда-сюда, пока не выхватила одну и не поднесла прямо к носу. Есть! Вот она! Библиотекарша протянула мне газетную статью, датированную 13 мая 1941 года, и взглянула поверх очков в форме полумесяцев. Очевидно, Раймонд Блайт проявил немалую щедрость в своем завещании. Статья была озаглавлена «Щедрый дар литературного покровителя спасает институт» и сопровождалась фотографией улыбающейся женщины в джинсовом полукомбинезоне с экземпляром слякотника в руках. Я просмотрела текст и убедилась, что мисс Йейтс права. Львиная доля авторских отчислений после смерти Раймонда Блайта была поделена между католической церковью и еще одной группой. Институт Пембрук-Фарм. Медленно прочитала я. Здесь говорится, что это группа защитников окружающей среды из Суссекса. Они занимались продвижением рационального природопользования. «Значительно опередили свое время», — заметила мисс Йейтс. Я кивнула. «А может, проверим картотеку наверху?» — предложила она. «Посмотрим, что еще можно найти». Мисс Йейтс так обрадовалась новому повороту событий, что ее щеки порозовели, и я показала себе жестоким чудовищем, когда ответила: «Нет, сегодня нет. Боюсь, мне не хватит времени». Она печально поникла, и мне пришлось добавить: «Очень жаль, но отец ждет отчета об исследовании». Это было правдой. Однако домой я отправилась не сразу. Боюсь, я была немного неискренней, заявив, что с радостью посвятила выходные папиным библиотечным розыскам по трем причинам. Я не лгала. Все три причины были истинными, но существовала еще одна, четвертая, более тягостная причина. Я избегала матери. Это все письма виноваты. Точнее, моя неспособность оставить закрытой чертову коробку из-под тапочек, переданную Ритой. Видите ли, я прочитала все письма. В вечер девичника Сэм я забрала их домой и жадно проглотила одно за другим, начав с маминого прибытия в замок. Вместе с мамой я мерзла в первые месяцы 1940 года. Над моей головой бушевала битва за Англию. По ночам я дрожала в бомбоубежище Андерсона. Примечание. Битва за Англию. Воздушные бои над территорией Великобритании в 1940-1941 годах. Бомбоубежище Андерсона. Семейное бомбоубежище времен Второй мировой войны. Названо по имени Джона Андерсона, министра внутренних дел. Конец примечания. В течение 18 месяцев почерк постепенно становился все более аккуратным, а стиль зрелым, пока, наконец, в предрассветные часы я не добралась до последнего письма, посланного домой как раз перед тем, как за Мередит приехал отец и забрал ее в Лондон. Письмо было датировано 17 февраля 1941 года и имело следующее содержание. «Дорогие мама и папа, простите, что поссорилась с вами по телефону. Я была очень рада услышать ваши голоса. И мне ужасно неприятно, что все так закончилось. Вряд ли мне удалось объяснить свою точку зрения, и все же я понимаю, что вы просто желаете мне добра. Благодарна тебе, папа, что ты говорил обо мне с мистером Солли. Однако не могу согласиться, что возвращение домой и работа у него машинисткой и есть то самое добро. Рита не такая, как я. Она возненавидела деревню с первого взгляда и всегда знала, что хочет делать и кем стать. Всю жизнь мне казалось, что со мной что-то неправильно, что я другая в некоем важном отношении, которого не могу объяснить, которого и сама не понимаю. Я люблю читать книги, люблю наблюдать за людьми, люблю запечатлевать на бумаге то, что вижу и чувствую. Да, это нелепо. Представляете, какой белой вороной я ощущала себя всю жизнь. Но здесь я встретила людей, которым тоже это нравится. Оказывается, некоторые смотрят на мир так же, как я. Сафи верит, что когда война окончится, а это вот-вот должно случиться, у меня неплохие шансы поступить в среднюю школу, а после? Ну а вдруг? Возможно, даже университет. Но я должна продолжить обучение, если собираюсь перевестись в среднюю школу. И потому заклинаю вас. Не забирайте меня домой. Блайт и рады моему присутствию. И вам же известно, что обо мне прекрасно заботятся. Ты не потеряла меня, мама. Напрасно ты так говоришь. Я твоя дочь. Ты не сможешь потерять меня, даже если захочешь. И все же прошу, позвольте остаться. С любовью и надеждой на лучшее, ваша дочь Мередит. Той ночью мне приснился Майлдерхерст. Я снова была девочкой, одетой в незнакомую школьную форму, и стояла у высоких железных ворот в начале подъездной дорожки. Ворота были заперты и слишком высоки, чтобы их перелезть. Настолько высоки, что когда я подняла глаза, их верхушка потерялась в клубящихся облаках над головой. Я попыталась взобраться, но ноги постоянно скользили и подгибались, как часто случается в снах. Железо было ледяным, и все же меня переполняло страстное, отчаянное стремление выяснить, что же лежит за воротами? Я посмотрела вниз и увидела на ладони большой ключ, заржавленный по краям. В следующее мгновение я очутилась за воротами в экипаже. В сцене, взятой непосредственно из «Слякотника», я ехала по длинной извилистой дорожке мимо темных дрожащих лесов, по мостам, пока передо мной на вершине холма не вырос замок. И тогда неведомым образом я оказалась внутри. Замок выглядел заброшенным. Пыль покрывала полы коридоров, покоробившиеся картины висели на стенах. Занавески выцвели, но дело было не только в этом. Сам воздух был затхлым и гнилостным, как будто меня заперли в коробке на темном заплесневелом чердаке. Затем раздался шум. шуршание, шепот. И что-то мелькнуло впереди. В конце коридора стояла Юнипер в том самом шелковом платье, которое было на ней во время моего визита в замок. В душе возникло странное чувство. Сон пропитало глубокое и тревожное томление. Хотя Юнипер не проронила ни звука, я поняла, что на дворе октябрь 1941-го, и она ждет Томаса Кевилла. За ее спиной появилась дверь в хорошую гостиную. Играла музыка, которая показалась мне знакомой. Я проследовала за Юнипер в комнату, где был накрыт стол. Воздух сгустился от предвкушения. Я обошла вокруг стола, подсчитывая приборы и откуда-то зная, что один из них поставлен для меня, а другой для мамы. Юнипер что-то сказала. Ее губы двигались, но я ничего не расслышала. Внезапно я перенеслась к окну гостиной. Благодаря странному вывиху логики сна это одновременно было и окно маминой кухни. Я выглянула на улицу. Ярилась буря, и я заметила внизу блеск черного рва. Движение. Какая-то темная фигура прорвала поверхность. Мое сердце гулко забилось. Я поняла, что это слякотник, и застыла на месте. Ноги срослись с полом, но как только я собралась закричать, страх внезапно исчез. Вместо страха меня окатила волна томления, печали и, как ни удивительно, желания. Проснулась я резко, успев поймать тающий сон. Обрывки грез висели в углах комнаты, словно призраки, и некоторое время я лежала неподвижно, заклиная их остаться. Мне казалось, что легчайшие движения, едва заметный намек на утренний свет, выжжет последние следы, подобно туману. А я не хотела с ними расставаться. Сон был таким ярким, тяжесть томления такой неподдельной, что, прижав руку к груди, я словно ожидала нащупать пальцами синяки. Через некоторое время солнце поднялось достаточно высоко, чтобы мазнуть по крышке Зингера и сыновей и заглянуть в щели между навесок. Чары сна были разрушены. Я со вздохом села и заметила коробку из-под бабушкиных тапочек в изножье кровати. При виде конвертов, на которых стоял адрес «Слон и замок», подробности минувшей ночи хлынули потоком, и меня охватила внезапная похмельная вина человека, который перебрал жира, сахара и чужих секретов. Неважно, сколько радости мне принесли чувства, образы и голос моей матери, неважно, сколь убедительными были мои оправдания, письма написаны много лет назад. Они предназначались для чужих глаз. Она никогда не узнает. Я не могла забыть выражение лица Риты, когда та вручила мне коробку и предложила почитать. Намек на триумф, как будто у нас появился общий секрет, узы, связь, не включавшая ее сестру. Теплая ладошка маленькой девочки выскользнула из моей ладони, оставив лишь угрызение совести. Я должна признаться в своем преступлении, и в этом не может быть сомнений, но я заключила с собой сделку. Если мне удастся выйти из дома и не наткнуться на маму, мне будет дарована дневная отсрочка для обдумывания, как лучше действовать. С другой стороны, если я наткнусь на нее, прежде чем окажусь у двери, Я немедленно во всем признаюсь. Я быстро и тихо оделась, украдкой привела себя в порядок, забрала сумку из гостиной. Все шло великолепно, пока я не добралась до кухни. Мама возилась с чайником, на ней был халат, подпоясанный чуть выше, чем следует, отчего она странным образом напоминала снежную бабу. «Доброе утро, Эдди!» — обернулась она. Отступать слишком поздно. «Доброе утро, мама!» «Хорошо спала?» «Да, спасибо. Пока я пыталась изобрести повод пропустить завтрак, она поставила передо мной на стол чашку чая и спросила, как прошел девичник Саманты?» «Ярко, шумно», — быстро улыбнулась я. «Ну, ты же знаешь, Сэм, я не слышала, как ты вернулась прошлой ночью. Я оставила тебе ужин. Мне кажется, ты его не... Я очень устала». «Конечно». Я чувствовала себя настоящей мерзавкой. В мешковатом халате мама казалась более уязвимой, чем обычно, отчего мне стало еще хуже. Я села рядом с чашкой, решительно вздохнула и начала. «Мама, я должна кое-что...» «Ой!» Она вздрогнула, сунула палец в рот, затем затрясла им. «Пар!» — пояснила она, легонько дуя на кончик пальца. «Дурацкий новый чайник. А принести тебе льда?» «Просто подставлю под холодную воду». Мама повернула кран. «Это все из-за формы носика. Не понимаю, почему они вечно переделывают вещи, которые прекрасно работают?» Я снова вздохнула, выдохнула. Когда она продолжила, «Лучше бы сосредоточились на чем-то полезно, ну, например, лекарстве от рака». Наконец она выключила воду. «Мам, мне правда нужно тебе... Секундочку, Эдди. Вот только я отнесу папе чай, пока не зазвонил колокольчик». Она исчезла наверху. Я ждала, гадая, что ей скажу, как скажу. Возможно ли облечь мой грех в слова таким образом, чтобы она поняла. Тщетная надежда, и я быстро от нее отказалась. Нельзя безнаказанно признаться человеку, что следил за ним в замочную скважину. До меня донеслись обрывки тихой беседы мамы и папы, стук двери, шаги. Я быстро поднялась, и что только мне взбрело в голову. Мне нужно больше времени. Глупо вываливать все с бухты-барахты, если немного подумать, все вернется совсем по-другому. Но мама уже стояла на кухне и говорила: «Это должно ублажить его милость на четверть часа». Я по-прежнему неловко мялась за стулом, столь же естественно, сколь плохая актриса на сцене. «Уже уходишь?» — удивилась мама. «Ты даже чай не выпила. Я... А разве ты не собиралась что-то сказать?» Взяв чашку, я внимательно изучила ее содержимое. «Ну?» Она потуже затянула пояс халата, ожидая ответа. Глаза ее сузились от легкого беспокойства. «В чем дело?» «Кого я обманываю? Еще немного подумать, получить отсрочку в пару часов. Фактов это не изменит». Я покорно вздохнула. «У меня кое-что есть для тебя». Сходив в свою комнату, я достала письма из-под кровати. Мама наблюдала за моим возвращением. На ее лбу прорезалась неглубокая складка. Я поставила коробку на стол между нами. «Тапочки?» Она слегка нахмурилась, поглядев сначала на свои ноги, обутые в тапочки, потом на меня. «Ну что ж, спасибо, Эдди. Лишних тапочек не бывает». «Нет, посмотри, это не... твоя бабушка внезапно улыбнулась мама мелькнувшему давнему воспоминанию. Твоя бабушка носила такие же тапочки. Она бросила на меня столь беззащитный, столь неожиданно радостный взгляд, что мне нестерпимо захотелось стернуть крышку с коробки и объявить себя гнусной предательницей, каковой ей была. «Ты как-то узнала, Эдди? Ты потому купила их мне? Удивительно, что ты сумела найти такие старомодные. Это не тапочки, мама. Открой коробку, пожалуйста. Ну, просто открой коробку, Эдди». С неуверенной улыбкой она села на ближайший стул и подвинула коробку к себе. Окинула меня последним нерешительным взглядом и заняла с крышкой, подняла ее и посерьезнела при виде груды выцветших конвертов внутри. Кровь в моих венах стала жаркой и жидкой, как бензин, пока я следила за сменой эмоций на ее лице. Смущение, подозрение, затем вздох, предвещающий узнавание. Позже, воссоздавая сцену мысленно, я в точности определила миг, когда корявый почерк на верхнем конверте превратился в прожитый опыт. Ее лицо менялось, его черты становились чертами почти 13-летней девочки, которая послала первое письмо родителям с рассказом о замке. Она вновь была в нем, застывшая в моменте сочинения. Мамины пальцы коснулись губ, щек, задержались над гладкой впадиной в основании горла, пока через целую вечность не дотронулись осторожно до коробки, не достали груду конвертов и не сжали их обеими руками. Руками, которые дрожали. Она произнесла, не глядя мне в глаза: «Где ты, Рита?» Она медленно вздохнула и кивнула, как будто и сама должна была догадаться. Она объяснила, где взяла их. Нашла в бабушкиных вещах после ее смерти. Мама издала звук, похожий на начало смешка, задумчивый, удивленный, немного печальный. «Поверить не могу, что она сохранила их. Их написала ты», — мягко отозвалась я. «Конечно, она их сохранила. Но все было не так», — покачала головой мама. «Мы с матерью никогда не...» Я вспомнила о книге волшебных мокрых животных. «У нас с мамой тоже все было не гладко, как мне раньше казалось. Наверное, так поступают все родители». Потеребив конверты, мама развернула их веером. «События прошлого», — промолвила она скорее себе, чем мне. «События, которые я так старалась забыть». Ее пальцы легонько касались конвертов. «Теперь это ничего не значит». Мое сердце забилось при намеке на откровенность. «Почему ты хочешь забыть прошлое, мама?» Но она промолчала. Тогда промолчала. Фотография, меньше размером, чем письма, выпала из стопки, как прошлой ночью, и приземлилась на стол. Мама вздохнула, прежде чем поднять снимок и провести по нему пальцем. Ее лицо было уязвимым, страдающим. Сколько лет прошло, и все же порой кажется, именно в это мгновение она вспомнила, что я рядом. Нарочито небрежно засунула фотографию обратно в пачку, как будто та ничего для нее не значила. Пристально посмотрела на меня. «Твоя бабушка и я, наши отношения всегда были непростыми. Мы с самого начала были очень разными людьми, а моя эвакуация особенно заострила некоторые моменты. Мы поссорились, и она меня так и не простила, потому что ты хотела перевестись в среднюю школу». Все словно замерло. Даже естественные потоки воздуха приостановили свой вечный круговорот. Маму словно ударили. Она сказала тихо, дрожащим голосом: «Ты прочла их. Ты прочла мои письма». Я сглотнула и судорожно кивнула. «Как ты могла, Эдит? Это личные письма». Все мои оправдания расползлись, будто клочки бумажного носового платка под дождем. От стыда мои глаза наполнились слезами, и все словно выцвело, включая мамино лицо. Ее кожа лишилась красок. Осталась лишь россыпь веснушек вокруг носа, так что ей снова будто стало 13. Я хотела узнать. «Тебя это не касается», — прошипела мама. «Это не твое дело». Она схватила коробку, крепко прижала к груди и после секундной паузы ринулась к двери. «Нет, мое», — пробубнила я себе под нос и добавила уже громче, дрожащим голосом: «Ты лгала мне». Мама запнулась. «О письме Юнипер, о Майлдерхерсте, обо всем. Мы вернулись». Легкое промедление в дверях, но она не оглянулась и не остановилась. «Я это помню!» И я снова осталась одна в специфической стеклянной тишине, которая повисает, когда ломается что-то хрупкое. Наверху лестницы хлопнула дверь. С тех пор прошло 2 недели. И даже по нашим стандартам отношения были натянутыми. Мы придерживались жутковатой любезности не только ради папы, но и потому что это был привычный для нас стиль. Кивали, улыбались друг другу, но наши фразы были не длиннее, чем: «Передай соль, пожалуйста». Я то испытывала угрызение совести, то уверенность в своей правоте, гордость и интерес к той девочке, которая любила книги не меньше меня, и раздражение и обиду на женщину, которая не желала поделиться со мной хотя бы малой частью себя. Но более всего я сожалела, что показала ей письма. Будь проклят тот, кто сказал, что честность — лучшая политика. Я снова внимательно просматривала страницы о сдаче жилья и подпитывала нашу холодную войну, редко появляясь дома. Это было несложно. Редактура «Призраков» на Ромни-Марш продвигалась полным ходом, так что у меня имелись все основания подолгу засиживаться в офисе. Герберт, в свою очередь, был рад компании. Он говорил, что мое рвение напоминает ему старые добрые деньки, когда война, наконец, закончилась, Англия встала с колен, и они с мистером Брауном усердно приобретали рукописи и выполняли заказы. Вот почему в ту библиотечную субботу я сунула папку с газетными распечатками под мышку, взглянула на часы обнаружила, что едва перевалила за час и не пошла домой. Папе не терпелось узнать, увенчалось ли успехом расследование похищения, но ничего. Подождет до нашей встречи со Слякотником сегодня вечером. Так что я устремилась в Ноттинг-Хилл. Меня влекла перспектива приятного общества, желанного отвлечения, а может и вкусного обеда.